Глава 9. Снова свободно. Сочинение миссис Э. Л. Кэмерон. Она была оправдана, могла идти куда угодно и делать, что захочет. Отвратительный кошмар суда окончился. Присяжные заседатели и ее земляки вынесли оправдательный вердикт. Законы ее страны возвратили ей свободу. Финелла осталась свободной женщиной. Может быть, присяжные заседатели были тронуты прелестью бледной несчастной женщины, которая стояла перед ними, как приговоренная к смерти, в течение целых 2 ужасных дней. Может быть, вид маленького бледного лица, жалобных темных глаз и детских розовых губ, которые немного дрожали, однако же не изменяли своего положения, повторяя одно и то же в течение всех скучных допросов и перекрестных выпытываний, имели влияние на черствых людей, державших ее жизнь в своих руках более, чем даже они сами это сознавали. Я признаю себя виновной. Я убила его. Он покушался на мою жизнь, и я убила его из самозащиты. Когда вы говорите о жизни, вероятно, вы подразумеваете что-нибудь поважнее, не правда ли? — спросил допрашивавший ее законник. И она отвечала ему просто: «Я разумею то, что для женщины дороже самой жизни». И при этих словах рот сдерживаемого возбуждения пробежал по набитому публикой залу. Возбуждение, которое заставило каждое сердце забиться от симпатии и удивления. Но более чем всем им Финелла была обязана своим оправданием тому, кто целый час говорил в ее защиту. Клитрот Джессинт, как после говорили, сделал свою славу на защите леди Фрэнсис Онслоу. Он был известен как умный человек. Он считался на одной доске с людьми, выдающимися в его время. Но ни разу еще до сего дня свет достаточно не составлял себе понятия о той силе, какая его наполняла. Он обладал всем красноречием, огнем и страстью человека, вся душа которого заключалась в защищаемом им деле. И свои аргументы он представлял перед судом с силой воли и талант. Тот, кто видел его темное страстное лицо, глаза, блиставшие справедливым негодованием, слышавшие его сильную, остроумную речь, которая, казалось, зажигала сердца слушателей, точно они чувствовали, как живой огонь слетает с его уст, никогда не забудет, каким был Джессинт в этот день. И когда под конец он обвел глазами заседание суда и после минутного молчания, более красноречивого, чем слова, начал снова глубоким низким голосом, полным выразительности: «Я вижу вокруг себя толпу мужчин, братьев, мужей, отцов, мужчин, у которых дома есть женщины и честь которых лежит в руках этих женщин. Кто из вас, братья мои, друзья мои?» Вдруг громко воскликнул он, простирая вперед правую руку и страстно взывая к лицам перед собой. «Кто из нас всех? Если вдруг женщина, которую мы любим, очутится в том положении, в каком находилась моя несчастная клиентка в ту роковую ночь, одна во мраке ночь, без всякой помощи, когда никто не мог слышать ее крика, а перед ней одно только полное позора бесчестия? Кто из нас, повторяю, не пожелал бы, чтобы женщина, которую мы любим и считаем святыней, да и каждый честный человек в Англии, поступила так, как поступила эта женщина, и спасла бы свою честь какой угодно ценой?» Ропот одобрения пронесся по зале, когда он сел. Затем судья резюмировал прямо в ее пользу. Ни одного показания не было несогласного с показаниями самой обвиняемой. Ни один человек, кроме нее, не был в той комнате смерти в ту темную ночь. Кое-что, правда, было сказано о знаках, нанесенных более сильной рукой, чем это могла сделать слабая женщина, но и в поддержку этого предположения не было ни одного показания. Никого, кроме покушавшегося на нее, в ее комнате не было, чтобы прийти и пролить свет на это дело. И присяжные вывели заключение, что отчаявшаяся женщина в минуту ужаса может проявить такую удивительную силу, и что если удар серебряным кинжалом, как казалось, нанесен был сначала, то жертва необходимо должна была ослабеть и, по всей вероятности, опустилась на колени. Много кое-чего было поднято в таком же роде, но все было объяснено в ее пользу, и прежде чем присяжные удалились, можно было почти предугадать, что решение их будет оправдательное. Никто не мог правильно осудить женщину к смерти за преступление, совершенное над человеком при таких обстоятельствах. И таким образом весь ужас, внушенный убийством, смягчился, и ей предоставлена была свобода. Однако был один пункт, в котором ей не могли помочь никакие судьи, никакие присяжные во всем свете. Нельзя было смыть кровь, которой были обогрены ее руки. Всю свою ужасную действительность этот факт проявил впервые, когда к ней в тот же вечер в гостиницу «Дувр-стрит» она тотчас же после суда покинула Лондон, пришел Клитеро Джессинт. Как только он вошел к ней в номер, она с радостью бросилась к нему навстречу, протянув к нему свои маленькие ручки. «Это вам я обязана моей жизнью!» — воскликнула она. «Это вы спасли меня! Чем я отплачу вам? Чем мне вас благодарить?» Но Джессинт остановился с мрачным, печальным лицом. Опустив глаза и скрестив на груди руки, он не отвечал на ее приветствие. Нехорошие чувства и страх овладели ею. Что-то она едва сознавала, от чего и почему. Заставило сжаться от холода ее сердца, и она безжизненно опустила руки. «Вы не хотите пожать мне руки, мистер Джессинт? Вы, который спас мне жизнь?» «Я защищал вас, потому что это был мой долг. Потому что я люблю вас, Фенелла, и буду любить вас до конца жизни. Вот почему, если я смогу служить вам, то я поступлю так, чтобы быть вам полезным. Вы можете распоряжаться мною, как вам будет угодно, но я не могу пожать вам руки, потому что на ней кровь». Ужасное молчание наступило между ними. В былое время Фенелла воспламенилась бы на него, излилась бы гневом, упреками и яростью на его голову, а теперь она не произнесла ни одного слова, ни единого. События последнего месяца подкосили, пригнули ее и связали ее язык. Она не могла отрицать того, что говорилось на суде, и не могла сказать всей правды. Она взяла на себя ответственность за это кровное дело, чтобы спасти того, кого она так любила, и до конца должна нести ее. До конца. Но она раньше и представить себе не могла, до чего тяжело будет нести ее. Этот самый Джессинт, который обожал самую землю под ее ногами, и тот отказался пожать ей руку. Это было жестоко для нее. Она села. Наступила гробовая тишина, а затем она спросила мрачно, бездушно: «Так для чего же вы пришли сюда?» «Чтобы видеть вас, помочь и посоветовать вам, если вы этого захотите от меня, и поговорить о Ронни». «Ах, Ронни!» — воскликнула она, глядя на него искренне, и густая краска покрыло ее бледное лицо. «Где Ронни? Дайте мне его! Принесите его мне теперь же, сейчас, сию минуту! «Милая леди Фрэнсис, будьте рассудительны и умны, и послушайте меня. Я ни разу в жизни не была рассудительна и умна», — начала она, немного сердясь и пожимая плечами, что слишком горько напоминало ему об ее своевольной натуре. «Но я буду слушать вас, если угодно», — прибавила она смиренно. «Мне хочется, чтобы вы оставили Ронни там, где он сейчас, по крайней мере, в настоящую минуту. Он у моей сестры Эллен, с Грандисоном, ее сынком, своим старым товарищем. Для них обоих, мне кажется, будет полезно, если они останутся вместе. У моего племянника прекрасный учитель, и Ронни может присоединиться со своими уроками к нему. Сестра отвезла их обоих в деревню, к себе в усадьбу, в Суссекс. Она была жестока к вам, Финелла, но она вовсе не злая женщина и очень-очень беспокоилась о Ронни, когда все это случилось и когда вас с ним разлучили. Пусть Ронни останется там, где он сейчас». «Но я не могу без него! Не могу!» — воскликнула она. «Он для меня все на свете! Зачем же меня разлучать с ним?» «Для его же блага, Финелла. Ребенку лучше всего оставаться при матери». Он твердо, но очень грустно и серьезно посмотрел на нее. «Вы так думаете?» — мягко спросил он. «И в этом положении?» Тогда она поняла, что с печатью Каина на челе она уже не может, по мнению света, рассчитывать на то, что было бы хорошо для ее мальчика оставаться при матери. Чаша скорби ее переполнилась. Она склонила головку, лучезарную темную головку, за которую он мог бы умереть, на свои руки, и громко зарыдала. «Перестаньте», — сказал он нетвердым голосом. «Перестаньте. Будьте тверды, как и всегда были, моя милая. Старайтесь пережить эту историю, это пятно на вашей жизни. Уезжайте в другие страны, где никто не знает вас. Заведите себе новые знакомства, которым ничего не известно. Покиньте Англию и не возвращайтесь к вашему мальчику, пока время не сгладит этот грустный эпизод из вашей жизни. А Рон не будет кому похлопотать. Я буду присматривать за ним и постоянно писать вам о нем. Но только ради его самого совершенно устраните себя от него, пока он не вырастет настолько, чтобы знать и выбирать». С минуту он продолжал, нежно и с беспокойством глядя на нее, но она не поднимала головы. А затем в молчании унылой, бедно обставленной и полуосвещенной комнаты он повернулся и оставил ее одну в горе и отчаянии. 36 часов спустя Финелла стояла уже на палубе парохода, следя за белыми утесами Англии, а они все дальше и дальше уходили в пространство. Она была совершенно одна во всем свете. Она не взяла с собой даже служанки. Она твердо решила порвать всякую связь с прежней жизнью и начать новую. Возле нее не должно находиться даже слуги, чтобы он не напоминал ей о ее прошедшем. Вот почему она решила отправиться на острова, по крайней мере на время, пока она окончательно не выяснит своих планов. Гернси — покойное и сравнительно уединенное место, а она вовсе не желала встречаться с прежними друзьями и знакомыми. Да к тому же отсюда легко можно уехать во Францию, если вдруг она почувствует к этому желание. Джессинд совершенно одобрил ее идею и проводил ее до Вестмута, чтобы видеть, как она сядет на пароход. Быть в такой близкой дружбе с нею и в то же время не иметь возможности по-дружески пожать ей руку было для него невыносимо горько. Хотя бы он не колебался принести в жертву ей всю свою душу. Ей, которую, вопреки всему, он еще любил и ценил выше всех женщин в мире. «Я очень дурно обходилась с вами», — сказала она ему как-то в поезде. «Я играла вами. кокетничала с вами и заставила вас полюбить меня. И все это только для пустого удовольствия одержать победу. Я играла с вашим сердцем, как играла и с дюжинами других, но вы видите, что я уже наказана за это». Он не мог отвечать ей. Наказание, которое она несла за свое безрассудство, было, конечно, жестоко. Но все-таки он не знал даже и половины тех испытаний, которые еще предстоит ей перенести. Он даже и не догадывался об ее безнадежной и беспомощной любви к мужу, за вину которого она пострадала. Любви, которой за эти последние недели ужас отчаяния, казалось, приняла в ее сердце новую жизнь. Где же находился тот, за кого она так много выстрадала, за чей грех была в опасности ее жизнь? Это был вопрос, который она задавала себе с диким отчаянием, склонясь на борт парохода и смотря на зеленые волны, спешившие одна за другою и разбивавшиеся в пену о бока корабля. Кто из знавших ранее дикую, беззаботную леди Фрэнсис, которой кокетничал, смеялась и танцевал, которая приводила в недоумение знакомых и поражала даже самых близких друзей своими эксцентричными выходками, кто узнал бы теперь леди Фрэнсис в грустной миссис Орм, в ее темном простеньком платье, в тоскливом одиночестве, стоящую на пароходе и в последний раз бросавшую взоры на родные берега? Прошла неделя. Маленький меблированный домик в саду, сбегавшем до подошвы холма, в миле расстояния от порта Святого Петра, был снят скромной, но очень привлекательной маленькой дамой, очевидно, вдовой, которая на вопрос домохозяина назвала себя миссис Орм. Она наняла к себе двух девушек и наполнила свою крошечную квартирку цветами, которыми так славился Гернси и которые так здесь дешевы, что отсутствие в каждом малейшем углу цветка уже считается признаком дурного тона. Окна ее маленького кабинета глядят прямо на синее море, которое здесь синее, чем где-либо в английских владениях. Вдалеке виднеется отлогий Герн, и все эти маленькие утесистые островки блещут и сверкают на синеве точно драгоценные каменья. Далеко за ними тянется длинный прямой линией Серк с его крутыми холмами и зазубренными уступами, живописно обрисовывающимися на горизонте. А вблизи у берега бездна снежной белизны парусов, мелькающих туда и сюда по кудрявым лазурным водам. Миссис Орм сидит у себя в садике и смотрит на все это. Это дает ей неопределенное наслаждение и успокоение, но ей совсем нечего делать. И в проспект коттеджа так тихо и смирно. Маленькое возбуждение испытывает она, когда прекрасная паровая яхта поворачивает в залив со спущенными парусами и старается проникнуть в гавань так быстро, как только могут ей позволить ветер и прилив. Финелла подумала, а не побежать ли ей на пристань, посмотреть, как она причалит. Она рада была каждому предлогу побывать в городке. В хорошем расположении духа она оделась быстро в щегольскую матросскую шляпу и в нарядный жакет и отправилась. «Пойду на почту. Нет ли писем от Джессинта или от Ронни?» — подумала она. И она поспешила вперед, не подозревая того, какую еще встретит путаницу в своей судьбе. Прекрасная яхта подходила все ближе и ближе к порту, с звенящим шумом спускались ее паруса, и с берега можно было уже различить крики и песни матросов на палубе. Финелла, стоя в толпе на набережной, наблюдала ее. «Что это за яхта?» — спросила она у стоявшего возле нее изящно одетого господина в синем саржевом морском туалете. «Это чайка. Шхуна 120 тонн», — отвечал он. Кому она принадлежит? Лорду Кестлитону. Фенелла вздрогнула. Лорду Кестлитону? Смущенно повторила она. Да-да, но сейчас на ней его нет. Он продал ее, я слышал, своему приятелю 6 недель тому назад. Она ушла из этой самой гавани, эта самая чайка, 6 недель тому назад, в Мадейру и Канарские острова, где она с тех пор все время крейсировала. И вот она возвращается домой как раз в тот самый день, как и ожидали. «Верно ли вы знаете, что лорда Кестлитона там нет?» — спросила она серьезно. «Совершенно убежден, мисс». Все называли ее мисс. Так молода и юна она была. Его светлость отправился на юг Франции в день ее отплытия, то есть с момента продажи яхты своему другу. Фенелла полюбопытствовала вновь. «А как фамилия его друга?» — спросила она через минуту, но ее знакомый уже отошел от нее и разговаривал о чем-то уже с другими своими товарищами. Яхта стояла на якоре в доках. Толпа начала расходиться, теперь уже, кажется, нечего ожидать, и Фенелла с остальными пошла дальше. Прежде чем идти домой, ей еще нужно было сделать 1 или 2 покупки в городе, и она стала взбираться по крутой, неправильной живописной улице маленького городка и пошла по его ловчонкам. Только что она приготовилась входить в булочную, находившуюся на половине горы, как на пороге вдруг появилась высокая стройная фигура, одетая в синюю саржу и остроконечную матерчатую шляпу. «Франк!» — прошептала она, отступая назад. «Боже мой, Фенелла!» — воскликнул он. И целую минуту они стояли здесь, бледные, не произнося ни слова, остолбеневшие, смотря с ужасом и отчаянием друг на друга.